Ну, Ар, сколько времени прошло с твоего последнего визита? Теперь меня зовут Диабло, и причина моего визита в том, чтобы попросить тебя стать слугой моего господина. Бланк подняла бровь. Диабло, и лорд, прошло много времени. Он интересный, сильный, разве я последовал бы за ним, если бы он не был им? Моему господину нет равных. Бланк мягко рассмеялась. Думаю, это было бы интересно. Мне больше нечем заняться, так что почему бы и нет? Я дам ему шанс, но не жди, что я буду служить ему, если он мне не понравится. Если он меня не заинтересует, я уйду. Этого более чем достаточно. Достаточно одной встречи, и ты сама в этом убедишься. Приводи своих лучших слуг. Мы встретимся на территории Виолет, а я пойду за своими слугами. Как зовут твоего господина? Ремуру Темпест, лидер новой империи, которая возникла из ниоткуда. Действительно, Диабло кивнул. Ну, если это окажется пустой тратой времени, ты мне должен. Конечно. Глава 63. Возрождение Евразании. Набасты. Почему вы обе нарядились? Каррион спросил Альбис и Суфию. Просто так, ответили они. Они оба позаботились о том, чтобы хорошо выглядеть для сегодняшнего события. Прошло некоторое время с тех пор, как я прибыл в Джистав, и сегодня должен был наступить день моего приезда в Евразанию. Хотя никто не погиб и не пострадал, когда Милим решила напасть, город все еще был разрушен, и до сих пор продолжалось его восстановление. До, после, Милим сильно испортила город, не оставив после себя абсолютно ничего. Земля и гора за Евразанией были полностью уничтожены. В настоящее время город представлял собой лишь множество палаток, а большинство жителей находились в соседних городах, входящих в состав Темпеста, или в самом городе Темпеста. Они очень любили свой родной город, но жить в нем в данный момент было невозможно. Поэтому с тех пор, как они присоединились к Темпесту, над ним велась большая работа. Многие опытные строители и маги Темпеста были отправлены в Евразанию для оказания помощи. Джистав был в плохом положении из-за качества своей земли и невозможности эффективно выращивать урожай, но Евразания была просто полностью стерта с карты. Их плантации, которые были основным ресурсом земли, также были уничтожены. Пока строители и маги делали все возможное, восстановление земли все еще не было закончено. Просто невозможно было устранить повреждения так быстро. И строительство не могло начаться, пока земля не была выровнена и восстановлена. В этот момент зверолюдей Каррион ожидали того, кто, как они надеялись, мог оказать им наибольшую помощь. И хотя Фобия и Каррион были одеты в обычную одежду, Суфия и Альбис постарались привести в порядок свои волосы и одежду, чтобы хорошо выглядеть. «Как ты думаешь, он сможет помочь нам восстановить город?» — Фобия спросил Каррона. «Если он не сможет, нам придется отказаться от нашей земли и перенести местоположение города. Даже если это была наша земля на протяжении тысячелетий, мы ничего не сможем сделать. Если жить здесь будет небезопасно, мы должны отдавать приоритет безопасности наших граждан, а не нашим традициям». Каррион посмотрел ему вслед и вздохнул. Действительно, почему он не мог немного сдержаться? В этот момент место перед ними на секунду засветилось, и появился я с детьми, Хината и еще несколькими людьми, которые пришли присмотреть за детьми и помочь. Лорд Ремуру, Альбис и Суфия воспользовались случаем, чтобы выйти вперед и поприветствовать нас. «Привет, что здесь произошло?» — сказали дети, когда начали бродить вокруг и смотреть на разрушения. «Я начал осматривать прогресс, достигнутый с тех пор, как мы начали, и он был невелик. Владыка Ремуру, спасибо, что пришли помочь нам. Если мы можем вам чем-то помочь, вам нужно только попросить», — сказал Альбис. «Эй, Альбис, почему бы тебе не притормозить немного? Они только что прибыли, и я уверен, что им нужно кое-что сделать, прежде чем мы узнаем, смогут они нам помочь или нет», — Каррион сказал дразнящим тоном, шагнув вперед, чтобы поприветствовать меня. «Не волнуйся, Каррион, я думаю, мне следовало прийти сюда немного раньше. О чем думала Милим, когда делала это? Не волнуйся, я знаю, как это выглядело раньше, так что я могу помочь в восстановлении. Лучше заняться этим сейчас. Скажи людям, чтобы очистили территорию, и я могу начинать, а ты можешь перенести все туда, где это будет не мешать. Евразания еще раз благодарит вас», — сказал Каррион, начав выполнять мои приказы и очищать землю. Я остался наблюдать за всем происходящим и спросил у тех, кто был рядом со мной: «Есть ли что-то конкретное, что вы хотели бы добавить в Евразанию? Представьте себе, какой она была раньше, а затем скажите мне, что бы вы добавили в нее. Ну, горячие источники в Темпесте весьма хороши, сказал Альбис. Ох, в горах раньше был такой классный вид деревьев с белыми листьями. По какой-то причине они могли нормально расти только в нем, поэтому все они были уничтожены. Хотя у нас сохранилось несколько их семян, они не смогут расти за пределами горы. Я слушал, как они рассказывали о своем городе до его разрушения, о том, чего им не хватает и что они хотели бы улучшить, и как только все было очищено, я приступил к работе. Вы знаете, это место имеет преимущество, что это, по сути, огромный участок земли. Не нужно беспокоиться о том, что что-то может помешать, так что я могу здесь немного повеселиться. Люди вокруг меня сделали несколько растерянных лиц, прежде чем я начал в одиночку идти к центру города. Сиэль, ты готова к этому? Готова настолько, насколько я когда-либо могу быть готовой. Я уже организовала все процессы. Осталось только начать. Вот теперь начинается самое интересное. Я начал парить, когда моя магия начала покидать мое тело. Одновременная активация законов контроля, элементов контроля, магии контроля и истока. Творения начали работать. Большой поток магии покинул мое тело, когда мы начали устранять повреждения на земле. Мы создавали землю высочайшего качества и использовали ее для покрытия разрушенной земли. Однако в то же время на земле гравировались магические контуры. Все контуры, которые мы создали для Темпеста, начали формироваться в этой земле. И поскольку нам не нужно было беспокоиться о существующих зданиях, мы могли немного пошалить с этим, повышая потенциал и эффективность до другого уровня. Трава быстро начала расти на новой земле, создавая большое поле там, где когда-то был кратер. Теперь, когда земля была восстановлена, я начал работать над главной особенностью Евразании, горой с водопадом за городом. Я направил свои руки к ней, и в горе начали расти магические объекты, похожие на вены. Многие магические формулы, которые придумала Сиэль, в настоящее время были записаны внутри горы. Для этого я дал Сиэль творческую свободу, так что она была в восторге от своих планов. Вены, похожие на контуры маглементов, которые проходили по всей горе, начали расти и придавать форму тем частям горы, которые были разрушены Милем. Как только они перестали расти, гора снова начала формироваться. Сиэль видела, как создавалась гора, когда анализировала навык исток, поэтому знала, что раньше она обладала некоторыми магическими свойствами. Она могла восстановить все, как было, но она не хотела этого, мы не хотели этого, мы хотели сделать все лучше. Гора стала выше, и в ней появились новые черты, в ней зарождалась новая жизнь. Деревья с белыми листьями снова начали формироваться, но этим дело не ограничилось. В этот момент появилось много новых видов растений, которые подчеркивали красоту горы. И мы, возможно, немного увлеклись этим моментом, поскольку не остановились только на растениях. Из маглементов, покрывающих гору, создавались новые виды животных и чудовищ. Подобно тому, как змеи Темпеста и Харибда родились из маглементов Вильдоры, в этот день было создано множество существ. Гигантский водопад за Евразанией был создан снова, но на этот раз он был особенным. Специальные магические контуры, покрывающие гору, гарантировали, что вода всегда будет чистая и будет нести в себе небольшой след маглементов. Она давала небольшое количество энергии тому, кто ее пил. Это будет главный источник воды для города, поэтому я хотел убедиться, что он самый лучший. И нам не нужно было беспокоиться о том, что вода закончится, так как контуры будут производить больше воды, когда она опустится до определенного уровня. Поскольку у меня практически была полная творческая свобода в отношении того, что делать с Евразанией, я также добавил несколько пещер в горах с чистой и теплой водой. Там было бы много секретных природных горячих источников. Для горячих источников использовалась другая вода, и она была наполнена травами Хиппокауты. Это означало, что горячий источник оказывал целебное воздействие на того, кто в нем находился. Если мы с Вилдановой в чем-то исходимся, так это в том, что творчество – это весело. Это так, подожди, пока я расскажу тебе обо всем, что я добавила на горе. У Сиэль был веселый тон, когда она говорила: «Ты должна услышать все то, что я добавил». Это было несколько вещей, которые просто пришли мне в голову, когда мы работали. Мне бы этого хотелось. Сиэль помогала на заднем плане в тех частях, над которыми я работал, но она все равно с удовольствием слушала. «О, возможно, нам следует добавить еще несколько вещей в гору. Мы приближаемся к опасному уровню использования магии. Думаю, нам стоит пока остановиться, чтобы не рисковать окончательно подорвать твою силу. Ну, может быть, пора и заканчивать. Мы должны сделать что-то подобное и в Темпесте, это очень весело. Я волновался, что мы повредим город и лес, но теперь, когда у нас есть некоторый опыт, мы можем делать некоторые вещи, ничего не повреждая. Я воспользовался шансом отойти, и теперь, когда я вышел из здания, я был немного ошеломлен тем, что увидел. Это прекрасно. Возможно, мы немного увлеклись. Я не мог удержаться от смеха. То, что раньше было милым городом, превратилось в кусочек рая. Все контуры магии по всей земле и гора придавали ему впечатляющий вид. На горе было много деревьев, которые начинали светиться с наступлением темноты. Возможно, это была земля, наполненная магией и фантастическими монстрами. Но это было самое волшебное зрелище из всех, что я видел. Глава 64. Перестройка. Набасты. Диабло как раз собирал своих людей, когда он чихнул. Это странно, я никогда. Диабло на мгновение приостановился, его глаза расширились от чистого страха и сожаления. Должно быть, я случайно пропустил что-то, что сделал мой господин. Я вернулся туда, где находились люди, и был встречен шокированным выражением лица. Большинство людей здесь столкнулись с ошибкой 404 «Мозг не найден». То, что я только что сделал, нарушило их границы возможного и невозможного. Ну, я думаю, этого достаточно, чтобы закончить день. Ты так не думаешь, молчаливая толпа. Толпа молчала, пока все не начали ликовать. Они видели, как земля, на которой они прожили всю свою жизнь, была отстроена лучше, чем прежде. И все это было сделано всего за несколько часов. Они были готовы сдаться и переселиться в соседние города и королевства. На самом деле, некоторые из них уже переехали. Кто-то плакал, кто-то кричал от радости, а кто-то и вовсе потерял дар речи. Когда им сообщили, что Карион стал подчиненным нового повелителя демонов и отказался от своего титула повелителя демонов, большинство посчитало это неуместным. Но, как и у многих других монстров, у зверолюдей был инстинкт следовать за сильным. Их решимость полностью изменилась, и теперь они были готовы выполнять любые приказы нового императора. Как насчет того, чтобы сделать некоторые приготовления к завтрашнему дню, мы должны начать строить снова, верно? Раздался еще один громкий возглас, и они начали двигаться одновременно. Вместе с Карионом я разработал несколько планов по строительству следующей Евразании. Потребовалось много тяжелой работы и помощь Сиэль, но мы смогли спроектировать новый город за короткое время. Он был построен в том же стиле, что и старая Евразания, но технологии были обновлены, и планировка города также была улучшена. Евразания, как и Темпест, начиналась как небольшое племя зверолюдей, которое медленно расширялось по мере увеличения численности населения. По этой причине планировка города была не самой лучшей. Он не был задуман как огромный город, поэтому в планах не было должного учета этого. Теперь, когда мы начали с нуля, мы смогли организовать город более эффективно. Наступила ночь, и все приготовления на день прекратились. Я остановился в созданной мной палатке, так как хотел провести здесь некоторое время. Я только что телепортировался после посещения Темпеста и занимался небольшими приготовлениями на следующие дни. И вскоре после этого я услышал голос снаружи. «Могу ли я войти?» «Да». В палатку вошла Альбис, неся несколько больших бутылок с алкоголем. «Сэр Римуру, я хотела бы узнать, не захотите ли вы разделить со мной несколько напитков?» «Я не против». И вот начались напитки. Хотя теоретически я был невосприимчив к отравлению, я мог регулировать свое сопротивление, чтобы почувствовать некоторые эффекты. Я должен был бы быть слепым, чтобы не видеть, что она пытается сделать каждый раз, когда она придвигается ко мне чуть ближе. Мы продолжали разговаривать очень долго. Прошло несколько часов, когда мы услышали еще один голос снаружи палатки. «Римуру сама, вы не против, если я войду?» Я услышал, как Эльбис тихонько заскулила. Голос по ту сторону входа принадлежал Суфи. «Заходи». И вот Суфия присоединилась к беседе, которая продолжалась всю ночь. Вначале была некая аура соперничества, но потом они заключили молчаливое соглашение и начали помогать друг другу. И к тому времени, когда наступило утро, они оба были рядом со мной по обе стороны. Так я стала зверолюдом. Поскольку я победила Храдгара, я смогла занять его место. После поражения он ушел в отставку, чтобы позаботиться о своей семье. Суфия закончила свой рассказ. Увидев первые нити света, пробивающиеся сквозь дверь палатки, я решил, что пора возвращаться к работе. Третье лицо. Зеленоволосая служанка шла к Гаю Кримсону. «Вот отчеты, о которых вы просили Гай сама», — сказала Мизери, передавая какие-то бумаги. Гай бегло просмотрел их, а затем выбросил. «Империя. Этот слизняк точно амбициозен. Что скажешь, Вильзард?» Вильзард, которая непринужденно сидела в другом кресле и читала книгу, ответила. «Я не вижу в этом ничего плохого. Это ты должен спрашивать себя, что делать. Разве Вилданова не говорил тебе, что нужно сохранять равновесие в мире?» Гай лишь бросил на нее безучастный взгляд, прежде чем она продолжила говорить. «Я думаю, слизь хорошо справляется со своей работой. Когда ты рассказал мне о Вильдаре, я решила тайком заглянуть в его город, и, судя по тому, что я увидела, слизь, должно быть, хорошо повлияла на моего глупого брата. Он думает, что хорошо контролирует свою ауру, но на самом деле он лишь средний уровень. Но поскольку он не впал в буйство с тех пор, как выбрался из пещеры, я бы сказала, что он хорошо о нем заботится». Следующие слова она произнесла тихим шепотом. «Хотя, наверное, я могла бы его вылечить, если бы убила его еще несколько раз». Затем она подняла книгу в руке. «К тому же у них есть хорошая литература. У человека по имени Ла есть неплохая коллекция книг на продажу». Гай не мог не вздохнуть, услышав ее слова. «Думаю, обещание есть обещание. Пожалуй, мне стоит остановить слизь, хотя он был бы весьма полезен для моего пари. Ты и твои ставки. Хотя, если ты планируешь остановить его, не убивай его. Я в долгу перед ним за то, что он образумил моего брата», — Гай сказал Мизери. «Поскольку в последний раз его видели в Джистове, скажи мне, когда он вернется в Темпест. Самое время нанести ему визит». «Поняла, Гай сама». Вильзард на мгновение отвернулась от ее книги. «Я тоже ухожу. Я хочу как следует поговорить с братом. Почему ты не поговорила с ним в прошлый раз?» Вильзард на секунду взглянула на стопку книг, прежде чем ответить серьезным тоном. «У меня были более важные дела. Один ей лицо, Римуру. Поскольку я лично помогал в восстановлении, все шло гладко. В основном я использовал космическую магию для транспортировки всех материалов туда, где они будут нужны, с помощью космической магии. Это сэкономило много времени на транспортировку и позволило остальным строителям сосредоточиться на своих делах. Сиель выступала в роли менеджера, и благодаря ее навыкам и указаниям строительство шло чрезвычайно эффективно. Все работали с максимальной отдачей, отдыхая и сменяя друг друга, когда это было необходимо. Люди были очень мотивированы после того, что произошло вчера, поэтому они старались изо всех сил. В зависимости от наличия высших орков я приводил их сюда для помощи в строительстве. У меня был открытый канал связи с гильдом, по которому он сообщал мне последние новости о том, кто находится в хорошем и отдохнувшем состоянии и не нужен в других проектах. Я даже вызвал Варута и его оркестр, чтобы они сыграли для работающих людей. Это было необычное использование его навыков, но благодаря этому все работали синхронно, создавая необходимую инфраструктуру с впечатляющей скоростью. Еда готовилась в Темпесте, а затем телепортировалась сюда мной. Поскольку Евразания была в основном страной, поставляющей сельскохозяйственные культуры, в настоящее время здесь также работало большое количество ферм, но потребуется некоторое время, чтобы плоды полностью созрели и можно было получить стабильные поставки продовольствия. Дети тоже помогали по-своему. Пусть они еще дети, но благодаря духам и их умениям они могли помочь многим. Дни проходили в ежедневной работе по восстановлению днем и встрече с Эльбисой Суфией ночью. Все шло довольно гладко, и я решил, что пора возвращаться в Темпест. Если они сохранят темп, я не удивлюсь, если они закончат большую часть города всего за этот месяц. Это звучало нелепо, но благодаря огромной силе и навыкам большинства работающих здесь людей это было возможно. Добавьте к этому тот факт, что в этом мире существовала магия, и с каждым днем количество рабочей силы увеличивалось. Старые жители Евразании возвращались, чтобы помочь в строительстве, и даже те, кто никогда не жил в Евразании, собирались помочь, чем могли, услышав о ее восстановлении. Хотя дети проводили некоторое время за работой и помощью, они также проводили большую часть времени с другими детьми из Евразании. Здесь также собирались построить еще одну школу, которая будет работать так же, как и школа в Темпесте. Я взглянул на растущий город и не смог удержаться от довольной улыбки. Глава 65. Друг. Часть 1. Набасты. Эта глава немного запутанная. Как только мы закончили свою часть работы, мы были готовы вернуться в Темпест. Мы попрощались со всеми и вернулись в город. Дети вернулись в школу, и мы были готовы вернуться к нормальной жизни. Хината вызвалась стать учителем в этой школе. Мы назначили еще пару дней, чтобы снова пообщаться, и запланировали поединок. Последние несколько дней я провел в Темпесте, доделывая кое-какие дела. Я планировал устроить еще один ужин в стиле Вальпургиевой ночи здесь, в Темпесте, чтобы лучше познакомиться с другими повелителями демонов. И, поскольку казалось, что мы все ближе и ближе подходим к тому, чтобы разобраться со всеми будущими врагами Темпеста и получить большой период мира, я также начал планировать еще одно особое событие. Лорд Римуру, к вам гости. Владыка демонов Гай Кримсон присутствует здесь и желает поговорить с тобой, сказал Сауэй, появляясь в комнате. Организуйте комнату для совещаний, я не знаю, что он задумал, так что начинайте подготовку к началу операции Гида. Понял. Их уже отвели в комнату для совещаний, следуя процедуре, которую вы дали нам на случай визита повелителя демонов. Мы начнем подготовку немедленно. Со времени последней атаки на Темпест количество приготовлений к обороне увеличилось в разы. На этот раз Темпест был абсолютной крепостью. Крепость, которая не только имела сильный щит, защищающий от атак, но и с нападением, которое могло легко справиться с любым, кто ниже уровня повелителя демонов или истинного героя. Когда я вошел в зал заседаний, меня встретил не только Гай, но и Вильзард с двумя служанками. Давно не виделись, повелитель демонов Гай. Чем обязан твоему визиту? Гай был из тех людей, которые любят говорить неформально, поэтому в этом разговоре я последовал его примеру. Хотя обычно в подобных ситуациях я вел себя формально, это поставило бы меня в невыгодное положение по отношению к нему. Я хотел проверить самого перспективного на данный момент повелителя демонов. Прошло не так много времени с нашей последней встречи, но ваше королевство, кажется, сильно выросло. Ну, ты знаешь, как это бывает, сказал я, садясь на стул напротив него. Своим бесстрастным тоном он сказал: «Правда? Почему бы тебе не просветить меня?» Казалось, что все это было для него игрой. Люди пытаются напасть на меня, а я завоевываю их города. Я схватил одну из закусок на столе и откусил от нее кусочек. «У вас был шанс попробовать нашу еду? Я думаю, это одно из наших лучших качеств». Ухмылка на лице Гая усилилась, когда он потянулся за едой, лежащей перед ним, и откусил кусочек. «Не так уж плохо», — сказал он с усмешкой. «Итак, Римуру, ты планируешь захватить мир? Довольно интересный, хотя и клишированный ход, но в таком случае все станет довольно скучным, как ты думаешь. Захватить мир — не совсем мой план, но что есть, то есть. К тому же мне и так очень весело». Гай откинулся в кресле, и в его глазах на мгновение появился легкий блеск. Ох, а потом он начал хихикать, пока это не переросло в полноценный смех. «Понятно, так вот почему. Мои глаза на мгновение сузились. Сиель, он видел, что я теперь технически настоящий дракон. Это маловероятно, я приложил все усилия, чтобы скрыть твои способности и твою новую расу. Но было бы трудно полностью изучить возможности Гая, не раскрывая своего присутствия, поэтому я не могу полностью подтвердить это». Гай продолжал смеяться несколько мгновений и на этот раз говорил более дружелюбным тоном. «Что ты помнишь?» – спросил он. «Помнишь от что? Так что ничего, все в порядке. Мне уже давно было интересно, что произошло, хотя это открывает несколько вопросов. Ух, так скажи мне, Римуру, если у нас возникнут разногласия, ты будешь со мной драться? Это зависит от обстоятельств. Бой с тобой будет довольно сложным, так что я предпочту избежать его». Гай только издал еще один смешок. «Понятно. Ну, не хочешь ли заключить со мной пари? Что за пари? Понимаешь, у меня есть работа, которую я обещал сделать. Я должен поддерживать баланс в мире. Поэтому я должен следить за тем, чтобы ты перестал увеличивать свою силу и силу своей империи. Но что ж, я не против сделать еще одно исключение. Так как насчет того, чтобы мы с тобой сразились, и победитель получит то, что хочет». Я сузила глаза на Гая и спросила его: «Каковы условия поединка, и чего ты хочешь?» «Хмм, я сделаю это просто. Мы можем сражаться до тех пор, пока один из нас не сдастся или пока другой будет больше не в состоянии сражаться. Что касается того, что я хочу». Гай сделал задумчивое выражение лица. «Я хочу твою империю». «Нет, я буду хорошо о ней заботиться, немного попользуюсь ей, а потом разделю на части. Вы даже не спросили, что вы получите в случае победы. Давай посмотрим, как насчет одной из моих служанок. Они – одни из первобытных демонов. Они умеют убирать и готовить. Если это все, вы можете идти». «Да ладно, раньше ты был гораздо веселее. Как насчет того, чтобы изменить ставку? Тот, кто выигрывает, получает возможность выполнить любую просьбу проигравшего». Гай начал выпускать свою ауру, пытаясь запугать меня, и к этому моменту я только и мог думать, что, черт возьми, не так с этим парнем. Судя по его тону, у него не было никаких плохих намерений. Даже не похоже, что он всерьез собирался захватить Темпест. Все, что я мог видеть, это то, что он пытается заставить меня бороться с ним. Я оглядел комнату и увидел, что Вильзард и служанки странно смотрят на Гая. Глаза Вильзард тоже сверкнули на мгновение, прежде чем она поняла это. Она даже показала мне большой палец вверх. Служанки, однако, сохраняли потерянное выражение лица. Я хотел разозлиться на Гая, пытающегося начать драку, но его аура вела себя странно, как будто он пытался навязать свою агрессию. «Эй, Гай, ты в порядке?» Его аура мгновенно исчезла. «Что должен сделать демон, чтобы получить здесь драку?» Вильзард наконец решил высказаться. «Эй, я читал об этом в одной из книг. Ты не должен спрашивать так». Теперь меня спрашивала Вильзард. Она сделала щенячьи глаза и спросила. «Эй, мистер, не могли бы вы поспорить с моим другом?» Ему было очень одиноко и скучно. Ее тон изменился на сдерживание смеха, когда она продолжила. «Бедный парень такой грустный. Что ты говоришь?» Перебил ее Гай. «Эти двое начали спорить у меня на глазах. Сиэль, ты тоже это видишь?» Потребовалось несколько минут, чтобы в комнате восстановился обычный тон. Когда я услышал, что Гай Кримсон приехал в Темпест, я ожидал многого, но не этого. Как только эти двое перестали спорить, весь настрой в комнате стал неловким. Гай, похоже, теперь был не в духе, а Вильзард оскалилась в своей дерьмовой ухмылке. «Итак, бой или не бой, если я выиграю, я просто получу удовлетворение от победы. Вот и все. Я знаю, почему Гай так себя ведет», — сказала Сиэль, активируя ускорение мысли. «Почему он думает, что ты, Рудра? Почему он так думает? То, как первородные и истинные драконы видят жизнь, отличается от того, как ее видит большинство людей. Когда истинный дракон умирает, его душа остается. Из этой души формируется новый истинный дракон. Те же навыки, та же душа, другой человек. Но для них они одно и то же. Так что в их глазах они не ошибаются. Ты технически Рудра. Что? Помнишь, что произошло, когда ты получил навык «Избранный герой»? Связь между избранным героем и Уриэлем, будучи главными фрагментами Рудры, призвала остальных. Область Уриэля – пространство, поэтому, как бы далеко они ни находились, все они были доставлены к тебе, и они были интегрированы в твою душу. С тех пор, как я поместила навык в карантин, с тобой не произошло никаких реальных изменений, кроме усиления твоей души. Но поскольку душа Рудры была интегрирована в твою, неважно, что ты не Рудра, для них ты им являешься. Так причина, по которой Гай ведет себя так странно, это, он скучает по своему другу. Он не слепой, он видел, как истинный Рудра теряет себя с каждым перерождением. Его любимым занятием было сражаться с Рудрой. Он остановился только потому, что Рудра становился слабее. С этой новой информацией я снова взглянул на Гая. Когда навык ускорения мыслей деактивировался и мир вернулся к своей нормальной скорости, я мог только вздохнуть. Конечно, но не здесь. Я не хочу портить это место. Глава 66. Старый друг. Часть 2. Набасты. Замерзший континент был весьма неприветливым местом. Нужно было быть очень сильным искателем приключений или монстром, чтобы выжить, ступив на него. Температура на всей Земле составляла минус 120 градусов С, минус 184 градуса F, не говоря уже обо всех сильных монстрах, которые были порождены всеми маглементами, витающими в воздухе. Маглементы, которые выпустила Вильзард. Мы стояли на большом, хорошо изношенном боевом кольце. Это был гигантский участок земли, защищенный от бушующих снаружи метелей. На земле были следы царапины предыдущих сражений. Хорошо, скоро начнется битва. Правила такие же, как и всегда. Старайтесь держать разрушение под контролем. Мы здесь, чтобы сражаться, а не уничтожать планету. И т.д. и т.п. Вильзард стояла между нами, когда она объявила о начале боя. Я создам барьер вокруг поля. Поскольку моей сестры здесь нет, чтобы помочь, я добавлю еще одно правило. Тот, кто сломает барьер, будет объявлен проигравшим. Я та, кому приходилось каждый раз убирать за тобой. Вильзард продолжала объяснять с довольным выражением лица. Похоже, не только Гай пропустил это событие. Гай разминался передо мной. На его лице была широкая ухмылка, когда он сказал: «Ты хочешь, чтобы я сдерживался? Было бы слишком скучно, если бы бой закончился мгновенно. Нет, вообще-то, я бы тоже хотел размять мышцы. К тому же я бы не хотел, чтобы ты жаловался, что сдерживался, когда проиграл», — ответил я. «На самом деле я чувствовал себя немного взволнованным перед боем. Не думаю, что с тех пор, как я пришел сюда, у меня был шанс выложиться по полной. Ох, ну, разве ты не уверен в себе?» — сказал Гай, чувствуя, как его кровь начинает гореть от возбуждения. «Вперед!» — воскликнула Вильзард, когда вокруг нас образовался гигантский барьер, но никто из нас не двигался. «Вильзард, как там было в той книге, которую ты читала?» «Подожди, я вспомнил. Это был мир». Гай активировал один из своих самых мощных навыков, навык, который обычно стоил много маглементов, чтобы активировать его всего на мгновение. Но об этом Гаю не приходилось беспокоиться с тех пор, как он сражался с Милем и скопировал у нее навык. Активированный им навык позволял останавливать время. В одно мгновение мир перестал двигаться. Постоянный резкий ветер, дувший снаружи, затих. А Гай начал медленно идти в мою сторону. Он не торопился идти ко мне и, приближаясь, начал смеяться как сумасшедший. «Ты многое упустил. Возможно, мне не стоило начинать это пари. Ты потерял себя, занимаясь своими фокусами с реинкарнацией. Ты даже не помнишь меня. Что скажет Вильгринд, когда узнает?» Он разговаривал сам с собой, идя все ближе. «Рудра, нет, Римуру. Кажется, я наконец-то стал сильнее тебя», — Гай сказал с торжественным выражением лица. «Ты думаешь?» Он услышал эти слова, когда получил удар кулаком в грудь с достаточной силой, чтобы отлететь назад. Гай Кримсон смог остановиться через несколько метров. Куфуфук-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И тогда начался его безумный смех. «Ты не торопись смеяться в разгар битвы. Должно быть, ты действительно недооцениваешь меня. Один из немногих навыков, способных победить меня даже со всей силой, которую я обрел, силой времени. И по этой причине это был один из первых навыков, созданных моим умением Вильданова. Стоимость использования этого умения была ужасающей, но мне не нужно было беспокоиться об этом. Гай был тем, кто удерживал время на своем месте. Все, что мне оставалось делать, это двигаться в нем. Я достал новый меч, который Кураби сделал для меня не так давно. Благодаря тому, что он купался в моей магии с тех пор, как я превратился в настоящего дракона, он стал мифическим. На данный момент это было не единственное оружие в моем арсенале, но это было одно из моих новых любимых. Меч, которому я дал имя Мусабари Куу. Я бросился на смеющегося Гая Кримсона, и он едва успел среагировать, вытащив меч и блокировав удар. Но как только наши мечи соприкоснулись, энергия внутри его оружия начала поглощаться моим. Радужный блеск, сияющий от его меча, начал немного уменьшаться. Мир демонического меча, меч, который создал Гай. Он должен был быть сформирован из самого твердого физического элемента, известного как начальное сердце. Меч, который Гай оставил впитывать свою ауру на долгое время. И все же он столкнулся с бичом всех предметов, наполненных магией. Меч, частично сделанный из демеритья и романтия, способный как поглощать маглементы, так и с легкостью проводить их. С тех пор, как я дал ему имя Мусабари Куу, пожиратель, он сросся со мной, давая мне полный контроль над ним. Я мог без проблем направлять свою собственную магию, а он поглощал чужую. Заметив это, Гай быстро отпрыгнул назад, чтобы освободить пространство. Гай взглянул на свой меч, а затем посмотрел на меня. «Думаю, мы действительно ничего не сдерживаем». Он подготовил свой меч и приготовился к атаке. «Прямо как в старые добрые времена. Мне это нравится». Мы оба подпрыгнули, чтобы одновременно атаковать своими клинками. Но Гай был в невыгодном положении. Я изучил навыки Хакура, Хината и совсем недавно Альберта во время моего последнего визита в Джистав. Они были одними из лучших фехтовальщиков в мире, и даже в этот момент я учился у Гая с каждым взмахом. Я чувствовал себя единым целым с клинком, который держал в руках. Гай отлично владел мечом, но это не был его основной стиль боя. Поэтому с каждым взмахом он получал несколько порезов на своем теле. Порезы, которые также питали голодный меч. Порезы быстро заживали, но вскоре Гай понял, что находится в невыгодном положении. Похоже, что Гай пытается использовать свое умение Люцифер, повелитель гордости, чтобы проанализировать и скопировать ваш стиль владения мечом. Поэтому я активировала навык неполные записи и расхититель, чтобы скопировать его. Активирую протокол узурпатора. В следующий момент Гай неловко взмахнул мечом с растерянным выражением лица. Ему пришлось силой остановить себя, чтобы не проткнуть себя. Он должен был выполнить один из приемов, который только что видел, как я использовал, но у него почему-то получилось что-то другое. Он смотрел на меч, приближающийся к нему на большой скорости. Активировав свой расчет ускорения, он начал анализировать ситуацию. Придя к выводу, он активировал навык, который скопировал у Вильзард. «Габриэль, Господь терпения, замедляйся». Мой клинок внезапно замедлил ход, как и мое тело. И все же это было то, чего я хотел. «Хиппити, Хаппити, твой навык теперь наша собственность», — игривым тоном сказал Сиэль, следуя за моими мыслями. Гай воспользовался моментом, снова отпрыгнул назад, чтобы получить больше пространства, и направил свою ладонь ко мне. Напалмовый взрыв. Из его руки вырвалось адское пламя, которое, перемещаясь, приняло форму гигантского дракона. Дракон извивался непредсказуемым образом и, приблизившись ко мне, разделяясь на десятки драконов, которые окружили меня. Какое совпадение! Я тоже могу атаковать драконами. Я прорвался сквозь Габриэля после того, как проанализировал его, а также отпрыгнул назад, чтобы немного отдалиться от драконов. Я мог бы отменить навык с помощью неполного отрицания, но я хотел кое-что проверить. Направив меч еще раз, он начал собирать большую волну маглементов. Пожирающий атрибут, создавший меч, работал вместе с навыком, который я собирался запустить. В отличие от громового дракона, похожего на Вильдару, который появился в прошлый раз, я использовал навык, и был создан другой дракон. Дракон, который был наполнен тем, что можно было описать только как пустота. Он был способен поглотить все на своем пути. Дракон покинул мой клинок, когда он разделился, чтобы поглотить приближающихся ко мне пламенных драконов. Едва коснувшись их, они исчезли в пустоте драконов. И как только они поглотили их, они стали направляться прямо к Гаю. Он снова пытается скопировать ваше мастерство с Люцифером, что мы должны послать ему сейчас. Я знаю, как раз то, что нужно. Вытянув руку, Гай посылает большой поток магии, но вместо драконов из его рук вылетают только искры. Ну разве ты не сказочный? Гай попытался сдержать смех, чтобы сосредоточиться на отражении атаки. Теперь было ясно, что его повелитель гордости был неэффективен. Ты действительно заставляешь меня выкладываться по полной, не так ли? Пространство коллапса, место, где находились драконы пустоты, внезапно нарушилось, и они были уничтожены. Этот навык также разрушил навык, который Гай забыл деактивировать из-за внезапной атаки. Остановку времени. Все давление, созданное атаками, которые были заморожены во времени, внезапно высвободилось, и мощный порыв ветра и энергии накрыл всю арену. У тебя неплохой меч. Спасибо. Ну, я волновался, что причиню тебе боль, если буду выкладываться по полной. Но, думаю, мне не стоит об этом беспокоиться. Как насчет того, чтобы продолжить бой без оружия? Разве так не будет веселее? Ох, конечно, почему бы и нет. Но это значит, что если я выиграю, то это будет считаться за два, так как именно я убираю свой меч. Когда я закончил говорить эти слова, Гай телепортировался передо мной, ударив со всей силы. Поскольку я ожидал этого, я приготовился открыть портал. Кулак Гая был все ближе и ближе ко мне, пока в самую последнюю секунду перед его кулаком не открылся портал. Пункт назначения этого портала находился перед Гаем. Гай был отброшен назад силой собственного удара, и после нескольких мгновений ошеломления он смог снова сосредоточиться, только чтобы увидеть перед собой еще один кулак. Признаюсь, в рукопашном бою я был неопытен, но раз уж передо мной кто-то был, я мог бы получить несколько уроков. Теперь, когда я показал свой трюк с порталом, Гай смог избежать их. Таким образом, в данный момент бой превратился только в физические атаки. Мне удавалось блокировать большую часть ударов Гая, но некоторые из них все же проходили мимо и попадали в меня. Но прошло совсем немного времени, и я начал учиться на каждом его ударе. Гай, казалось, заметил мой быстрый прогресс в обучении, и поэтому на мгновение сделал серьезное лицо. Мощные удары стали более легкими, и как только он заметил, что я полностью освоил атаки, он начал переходить на другие стили. Темп боя замедлился, и мы продолжали сражаться в том же духе в течение, как мне показалось, долгого времени. После долгой борьбы Гай остановился и сказал: «У тебя есть другой меч, не тот, который пожирает маглементы. Если есть, вытащи его. Почему ты вдруг учишь меня? Я возвращаю услугу. Поторопись, пока я не передумал. Может, ты и лучше меня владеешь мечом, но это не значит, что я не знаю нескольких приемов, которых не знаешь ты». Я достал меч, который Куроби выковал для меня давным-давно, после того, как мой предыдущий меч сломался. «Как только мы закончим это, мы продолжим наш бой, так что тебе лучше приготовиться к поражению», — сказал Гай, когда улыбка снова появилась на его лице. В следующее мгновение его меч снова засверкал, прежде чем он атаковал. Глава 67. Новый друг, Набасты. Трие лицо. Он сильно вырос с тех пор, как он видел его в последний раз. Гай взглянул на его империю, и она, конечно, отличалась от его предыдущей. Империя монстров. Когда Гай использовал свой навык анализа на Римуру, он был удивлен тем, что увидел. Рудра. Мало того, сила человека перед ним сильно возросла. Трудно было сказать, так как он внезапно смог хорошо скрыть свою силу, но у Гая было достаточно опыта, чтобы оценить силу другого. Гай начал строить теории в своем мозгу. В конце концов, он не заметил этого, когда в последний раз смотрел на него во время Вальпурги. Но вскоре он нашел ответ, который его вполне устроил. Он был слишком слаб тогда, потому что он был таким идиотом в прошлом и испортил свою душу, каким-то образом оказавшись в теле слизи. Может быть, только небольшая ее часть. Но по мере того, как тело становилось сильнее, его душа смогла исцелиться. И старая раздробленная душа вернулась в единое тело. Гай солгал бы, если бы сказал, что не был рад увидеть своего старого друга. Не имело значения, что он потерял память и вошел в новое тело. Перед ним был его лучший друг. Поэтому он не смог сдержать себя и захотел сразиться с ним. Он хотел посмотреть, будет ли он по-прежнему испытывать то же чувство, которое всегда испытывал, сражаясь с ним. Удовольствие. Как первобытный демон, стоящий на вершине мира, он мало чем мог развлечься. Большую часть времени он проводил, сложа руки и выполняя свой договор с Вилдановой. Когда они стояли друг перед другом на том же боевом ринге, на котором они сражались столько раз прежде, он не мог не испытывать ностальгию. Его первым шагом было остановить время и подойти к нему. Чего он никак не ожидал, так это того, что он тоже сможет перемещаться в замороженном мире. Гай ошибался в одном. Это не было похоже на его прошлые сражения. Это было веселее. В прошлом Рудра и он находились на совершенно одинаковом уровне силы. Битва, в которой любое движение могло переломить ход поединка, всегда заканчивалась в ничью. Гай потратил столько времени, чтобы набраться сил, и был уверен, что ему придется снизить свою силу до прежнего уровня. Но удар, который он почувствовал, сказал ему обратное. По какой-то причине, когда бы он ни пытался использовать своего повелителя гордости, он всегда получал путанные результаты. Неужели Рудра так устал от того, что я копирую все движения, на изучение которых он потратил столько времени, что получил навык противодействия этому, когда перевоплотился? Гай не мог удержаться от смеха при этой мысли. Однако во время боя ему пришлось полностью сосредоточиться. В двух приближавшихся к нему пустотных драконах было что-то похожее на то, что он узнал бы где угодно. «Вилданова также доверил тебе часть своей силы. Сначала Майкл, а теперь это. Если это вызовет еще один беспорядок, я лично приведу его обратно и надеру ему задницу. Он доверил мне поддерживать баланс в мире, а потом вытворяет такое дерьмо». Когда бой продолжился и они перешли к рукопашному бою, он заметил кое-что. «Он копирует меня». Гаю пришлось сдержать очередной смех. «Не могу поверить, у него действительно такие же способности, как у меня. А ты довольно мелочный, не так ли? Хотя я не могу винить тебя за ревность к моему Люциферу. Думаю, я должен вернуть все, что украл у тебя». С каждым новым движением, которое он показывал ему, Римуру осваивал его. «Что ты намерен делать с Восточной Империей?» — спросил его Гай в перерывах между взмахами меча. «Я позабочусь о них, когда придет время. А как насчет западных стран, которые не являются вашими союзниками? Знаешь, ты немного жулик. С такими темпами я могу проиграть пари. Хотя, думаю, ты нарушил правила, действуя лично, так что я могу назвать это ничьей. Хаэм, о, хорошо, я вернул услугу. Пора возвращаться к бою, сказал Гай, используя последнее движение, которому он мог научить. Используя открывшуюся возможность, Гай нанес мощный удар. Его кулак был покрыт темной аурой, и он послал удар вперед. Коготь бедствия. Конечно, от этой атаки удалось увернуться без проблем. Однако это было вполне ожидаемо. Не имело значения, как Римуру уклонился или телепортировался. Гай лишь открывал окно, чтобы снова активировать свой навык. Габриэль, фиксация. Каждая частица внутри кольца была заморожена. Если остановка времени не сработает, то он заморозит его на месте. Даже если это продлится всего секунду, это будет все, что ему нужно. Но чего он никак не ожидал, так это того, что время не будет замедляться вообще. Этот единственный момент, застигнутый врасплох, был всем, что было нужно Римуру. Позвольте и мне выложиться по полной. Римуру направил палец в сторону Гая, и на его пальце начали появляться крошечные искры. Это была активация истинной магии дракона, Вильдера. Бах! Из его пальца с огромной скоростью вырвался луч молнии, угрожая уничтожить все на своем пути. Даже при всей своей скорости Гай видел, что луч движется быстрее, чем он сам. Используя контроль над пространством, Гай мгновенно телепортировался с пути луча. Но как только его зрение перестроилось на новое место, он снова увидел перед собой луч. Луч света повернул за Гаем, сделав неестественный и резкий поворот, но не потеряв при этом скорости. Луч прорезал грудь Гая, пропуская через его тело чрезвычайно сильный электрический ток. Но на этом все не закончилось. Как только луч прорезал его тело, он повернулся еще раз и прошел через спину. Луч продолжал скакать туда-сюда, пока тело Гая не оказалось изрешеченным лучами. И как только дело было сделано, луч исчез. Гай остался стоять, не в силах пошевелить телом. От электричества, проходящего через луч, все его тело напряглось и начало спазмировать. Чувствуя, что его зрение начинает понемногу затуманиваться, он активировал скопированного сатану, повелителя гнева. «Я же сказала, что буду стараться изо всех сил, не так ли?» Большая волна маглементов покинула его тело, когда они начали сгорать, чтобы увеличить его силу. Гай намеренно старался сжечь как можно больше маглементов с самого начала, чтобы увеличить свое исцеление. Тело Римуру покрылось черным светом, когда он появился перед Гаем, который еще не успел оправиться от атаки. Удар за ударом Гай разлетался по всему полю боя. Гай с трудом держался на ногах, но его тело постепенно становилось достаточно сильным. Все, что требовалось, это время. В конце концов, Гая запустили в небо, и над ним появился Римуру со вспышкой молнии. Следы освещения, оставленные на всем поле боя, внезапно исчезли. На мгновение на поле боя воцарилась тишина, а в следующее мгновение, как только удар соединился с Гаем, мощная волна света ударила в него, и он полетел на землю. Гай ударился по земле с такой силой, что все боевое кольцо разлетелось на куски и взорвалось. Однако все осколки, казалось, остановились за мгновение до того, как коснулись защитного поля, созданного Вильзард. По какой-то причине навык, который давал ему силу, перестал работать прямо перед ударом, а глаза Гая медленно заполнялись тьмой. «Это мой проигрыш». Это были последние мысли, которые он успел подумать перед тем, как потерял сознание. Открыв глаза, Гай увидел Вильзард и Римуру, которые стояли бок о бок и смотрели на него. Куфу ахахахахахахахаха, Гай не мог сдержать радости, которую он испытывал в этот момент. «Видишь, ты его сломал. Ты должен выплатить мне компенсацию, так как именно мне придется заботиться о нем», — Вильзард сказала ругательным тоном, глядя на Римуру. «Я уверен, что он уже был таким». Вильзард выпустила улыбку и рассмеялась. «Хе-хе, ты прав». Гай медленно встал с обломков, так как силы возвращались к нему. «Я проиграл». В прошлом единственный человек, которому Гай действительно проиграл, был Вильданова. И это было очень давно, еще до того, как он пробудил свой навык гордости. Тогда он был новичком в этом мире, вскоре после того, как его призвали глупые люди. Вместо разочарования он почувствовал, как в его сердце вновь разгорается давно угасший огонь. «Наверное, я слишком много бездельничал, раз позволил этому случиться». С решимостью и широкой улыбкой на лице он повернулся, чтобы посмотреть на Римуру. «Итак, кто это будет? Рейн или Мизери? А, я проиграл пари, не так ли?» Две служанки, наблюдавшие за всем происходящим, внезапно вздрогнули. Мизери наслаждалась своей работой на замерзшем континенте. Или, По крайней мере, она не жаловалась. Она была надежная и всегда думала наперед. Эффективная и образцовая служанка. С другой стороны, Рейн увидела свой шанс выбраться из этой замерзшей пустоши. Ей надоело проводить так много времени на холоде, даже если у нее был иммунитет к нему, ей все равно приходилось иметь дело с холодом, влияющим на ее окружение. Рейн шагнула вперед и бесстыдным тоном сказала: «Ты определенно должен выбрать меня». Глава 68. Зловещие дневники. Специальный выпуск к Хэллоуину. На басты. Есть маленькие спойлеры. Ставка часть 2. Человек бежал по лесу изо всех сил. На его руках и ногах были тяжелые цепи, которые замедляли его бег, но, тем не менее, скорость его была велика. С мужчины сняли одежду, и на нем была только набедренная повязка. Истинный страх был единственным, что было в его сердце. Его босые ноги продолжали бежать по пересеченной местности. Громкий звук каждого его шага по сухим листьям и звон цепей ясно указывали на его местонахождение любому, кто находился поблизости. Мужчина много раз падал и спотыкался в лесу, получая порезы и синяки, которые заживали с огромной скоростью. Вокруг мужчины раздался смех, и он застыл в ужасе. Он посмотрел налево и направо, но не смог обнаружить присутствие нападавшего. Куфу-фу-фу-фу. Тогда мужчина понял, что уже слишком поздно. Он не должен был идти в этот адский дом. Почему он должен был идти туда снова? Мамиджи была единственной, кто сказал ему, что если он приложит все усилия, то все будет хорошо. Она сказала ему, что верит в него, а он, как дурак, послушался. Тебе следовало бы лучше знать, чем снова делать ставку. Разве ты не знаешь? Позорно, что ты пытаешься избежать наказания за свой проигрыш. Я не могу сделать это снова. Я теперь женат. Если она узнает, что я сделал это, я не смогу смотреть ей в глаза. Демон перед ним вышел из тени. Он был одет в большой черный плащ, который закрывал его тело и создавал тень на его лице. На его руках были коса и маска. Хорошо, что именно я последовал за тобой. Мой господин мог бы сжалиться над тобой. Однако я не так добр. Ты был тем, кто хотел снова играть, и ты проиграл. Демон в костюме мрачного жнеца бросил маску воловолосого мужчину. Диабло, пожалуйста. Бенимару, нет, я должен называть тебя дураком в маске. Пора выполнить свою часть сделки. В эту жуткую ночь Хэллоуина легенда вновь заявила о себе. Дурак в маске, который так давно заинтриговал Темпест, снова появился. И с каждым его появлением легенда росла. Его даже объявили победителем конкурса костюмов, но он так и не появился, чтобы забрать свой приз. Последователи дурака в маске начали расти, и был создан тайный фан-клуб, пытавшийся разгадать тайну, которой он был. «Призрак в школе. Это сюда?» – спросил Рёта. «Да, я уверена, что видела призрака именно там», – сказала Алиса решительным тоном. «Не волнуйся, Алиса, я защищу тебя», – сказал Кения, поднимая свой меч. Позади них послышался смех, когда Гейл и Рёта начали шептаться. Подслушав их слова, Кенни обернулся с красным лицом и сказал тихим тоном: «Заткнись, мы должны охотиться за привидениями». И в тот же момент после его слов в коридоре почувствовался небольшой порыв ветра. Все дети повернулись, чтобы посмотреть перед собой, и увидели, как мимо пронеслась тень. Абсолютная тишина окутала их. Однако эти дети не были обычными детьми. Они стали эквивалентом авантюристов ранга Б, А. «Шаги ветра», — сказала Алиса, тихо произнося заклинание. Ноги всех детей на секунду засветились, после чего шагов больше не было слышно. Это также давало дополнительное преимущество, значительно увеличивало их скорость. «Пойдем». Дети, переодетые в охотников за привидениями, начали погоню на высокой скорости за тенью. Пробираясь по коридорам, они снова заметили тень. Осторожно, чтобы не повредить школу, они начали пускать в ход всевозможные заклинания, от воздушных стен до ледяных сетей. Но тень была слишком быстрой, чтобы ее можно было поймать, пока она снова не исчезла. «Ребята, я думаю, мы потеряли его», — сказал Гейл, когда они затормозили. Но все же в следующий момент его нога была поймана, и его протащило сквозь пол. Напряжение стало нарастать, когда все они сгрудились вместе, чтобы следить друг за другом. «Не могу поверить, что Хлоя не захотела присоединиться к нам. С ней мы могли бы уже поймать призрака», — сказал Рёта раздраженным тоном. И все же он был следующим. Вокруг его тела обвились похожие на лысые усики предметы, а когда они полностью опутали его, то превратились в летучих мышей, которые затем исчезли. Теперь остались только Алиса и Кения. Черная тень прыгнула, чтобы схватить Алису, но ее ножи были слишком разбросаны, чтобы защитить ее вовремя. Черная тень уже собиралась схватить ее, когда Кения заблокировал атаку своим мечом. Меч, который он держал, теперь светился золотой аурой, которая освещала комнату. Тень, казалось, отпрянула от света и собиралась убежать, но Кения бросился на него с мечом в руке. «Вот что ты получишь за попытку навредить Алисе», — крикнул он, не задумываясь над своими словами. Блеск его меча усилился, и меч пронзил призрака насквозь. Он мгновенно уничтожил его и бросил небольшое ядро на землю. Кения обернулся с яркой улыбкой, чтобы посмотреть на человека позади него, но увидел покрасневшую Алису. «Ты идиот! Как ты думаешь, что ты говоришь? Спасибо, что спас меня!» В школе зажегся свет, заиграла музыка, и через динамики послышался голос. Группа 32 победила. «Пожалуйста, пройдите к входу в школу, чтобы получить свои призы. Пожалуйста, положите ядро на землю, чтобы следующий участник мог сыграть. Большой плохой волк. Хав-хав-хав». Женщина с кроличьими ушками в красном капюшоне спасалась бегством. «Зачем я уехала из своей деревни? Я должна была послушаться родителей, я могла быть сильной в своей деревне, но как? Черт возьми, все здесь такие сильные. В этот раз я действительно все испортила, не так ли?» Она бежала и вела себя очень тихо, пряталась и выбирала, казалось бы, случайные пути, которые на самом деле были запланированными маршрутами побега. Мать говорила ей, чтобы она всегда была готова к побегу в худшем случае. И для нее это был самый худший сценарий. Она случайно пролила напиток на жуткого парня в костюме волка. Она продолжала прыгать и маневрировать по городу, двигаясь бесшумно, как перышко. Однако волк продолжал появляться на ее пути. Когда она поняла, что у нее нет возможности убежать, она решила встретиться с ним лицом к лицу. Это была всего лишь выпивка. «Я заплачу тебе за другую рубашку, только не трогай меня». Человек в костюме волка начал приближаться к ней, пока не снял маску, показав красивого синеволосого мужчину с белым рогом на лбу. «Зачем мне тебя обижать?» Увидев лицо волка, она начала заикаться и краснеть. «Ну, я имею в виду, если нет, то почему ты следовал за мной по всему городу? Вы оставили свою корзину», — сказал он, поднимая корзину, наполненную вещами. Это, осознав свою ошибку, она начала кланяться, снова и снова извиняясь, но ее остановил Киджин. «Не беспокойтесь об этом. На самом деле, вы ищете работу, а? Я видел ваши передвижения по городу. Они немного грубоваты, но подают надежды. Льготы и зарплата довольно хорошие. Плюс вы получите бесплатное обучение. Мне нужна работа». «Подожди, а что это за работа? Не какая-нибудь странная жуткая штука, верно?» «Нет, на самом деле, вы можете пойти в главное здание в Темпесте, чтобы записаться. Это работа, спонсируемая самим императором. Я обязательно замолвлю за вас словечко. Работа, спонсируемая императором. Я очень сожалею о недоразумении. Могу я узнать ваше имя? Сауэй, меня зовут Сауэй. Могу я узнать твое? Бланшет, я получила свое имя не так давно». После того, как она произнесла эти слова, ее желудок заурчал. «Что ж, Бланшет, я знаю одно место с отличной кухней. Это будет мое угощение в качестве извинения за то, что испугал». Вампир и пират. Красивая вампирша стояла на коленях на земле. Белое платье, в которое она была одета, местами порвалось, обнажив белую кожу. По всему ее телу выступил пот, когда она попыталась встать. Перед ней появился человек, одежда которого не имела никаких следов повреждений. На нем была красная рубашка с длинными рукавами на пуговицах, которая была расстегнута, обнажая грудь владельца. Синие шорты с желтым поясом, завязанным на талии. А на голове у него была соломенная шляпа. «Время пошло», — сказал синеволосый пират, протягивая руку, чтобы помочь ей подняться. «У нас есть еще несколько мест, где мы должны быть». Я втиснулся в бой в последнюю минуту только из-за пари. Вампирша на секунду облегченно рассмеялась, а затем потянулась к его руке. «Ты и твои ставки, кто бы мог подумать, что император Темпеста окажется таким азартным игроком. Я ставлю только на то, что знаю, и что у меня есть хорошие шансы выиграть, и я знаю, когда нужно отступить. Я думаю, кому нужно сделать замечание, так это вам, мисс Хината. Делайте довольно смелые ставки, не находите?» Помогая ей встать, он приблизил ее к себе, пока их лица не оказались рядом друг с другом. «А что, если я не захочу выполнять свою часть пари?» — сказала она с дразнящей улыбкой. «Я на сегодня пират, Может, мне просто украсть тебя и доставить тебе удовольствие? Ни за что, она ответила с улыбкой. Их лица приблизились друг к другу, пока их губы не соприкоснулись. Хэллоуин прерывается. Определенно 100% канон лол, один ей лицо Римуру. В художественном районе города проходил праздник. Собрались самые разные люди, чтобы устроить вечеринку. В этот момент я, наконец, выполнил свою часть сделки, которую заключил. Играла музыка, и я танцевал с сияющей передо мной Хали. Она очень веселилась с самого начала мероприятия и нарядилась в костюм насекомого Хашира из своей любимой манги «Дьявольский палач». Вечеринка проходила довольно успешно и уже подходила к концу. «Хей, Римуру, я должна открыть тебе секрет». «Какой?» Хлоя показала, чтобы я подошел ближе, и я так и сделал. Мне было очень весело. И после того, как она это сказала, она поцеловала меня в щеку. Но в тот момент, когда она это сделала, мир содрогнулся. В небе начали образовываться трещины, и я почувствовал, как на моей шее появился ошейник, высасывающий из меня все силы. Тревога. Мы окружены. Их уровень силы. Этого не может быть. Их более 9000. Моя связь с Сиэль прервалась, когда по всей округе начали появляться армии бронированных людей. На них были странные наряды, которые я не узнавал, пока один из них не повалил меня на землю. «Мы, межпространственное ФБР, вы арестованы за ваши преступления». Выражение лиц людей стало отвратительным, и они начали роптать между собой. Человек, прижимавший меня к земле, заговорил: «Вы отправляетесь в межпространственную тюрьму строгого режима. Приятного пребывания, мразь. Меня с позором протащили через гигантские ворота в небе».